не веду. И перспектива объясняться с этим Альтманом меня не устраивает. Я мог бы обратиться к руководству Союза писателей, к Алексею Максимовичу Горькому, наконец, но я имел глупость обещать Альтману никому об этом не рассказывать». Шарок перегнулся через стол, приблизил свое лицо к лицу Вадима. «Ты дал такое обязательство?» «Да». «Почему же ты мне рассказал?» «Но ведь ты там работаешь?» — робко ответил Вадим, понимая, что опять совершил какую-то оплошность. Шарок резко отодвинул от себя тарелку. «Ты понимаешь, в какое положение ты меня поставил? Юра!» Как и Альтман с раздражением повторял слова Вадима. «Что, Юра, что?» «Тебе доверили. Ты обязался молчать. Ты нарушил обязательства. Я, видите ли, там работаю. А ты знаешь, кем я работаю? Может быть, дворником?» Он снова замолчал, потом мрачно произнес. «Я работник этого учреждения. Мне разглашена служебная тайна. Я обязан доложить об этом своему начальству». Вадим в растерянности смотрел на него. «Да-да-да», — с раздражением продолжал Шарок. «Я обязан так сделать по долгу службы. Ты сказал мне, где гарантия, что ты не скажешь еще кому-нибудь? И еще добавишь, у меня один знакомый там работает, я ему все рассказал, он меня выручит». «Юра, как ты можешь это говорить? А почему не могу? Раз ты ставишь меня в такое двусмысленное положение, то я все могу, все». «Юра, поверь мне, я обязан выполнить свой долг», — объявил Шарок. «Особенность нашего учреждения обязывает каждого сотрудника докладывать начальству обо всем, что касается этого учреждения». Он вышел из-за стола, посмотрел на часы. «Мне пора ехать». «Юра, неужели ты это сделаешь?» Вадим с мольбой смотрел на него. Не глядя на Вадима, Шарок хмуро спросил. «Ты обещаешь никому не передавать нашего разговора?» «Впрочем, зачем, я спрашиваю, ведь ты и Альтману обещал». Вадим приложил руки к груди. «Клянусь тебе, никому ни слова. Кроме тебя я никому ничего не говорил, поверь мне. Ты единственный, кому я решился сказать. Я думал...» Шарок перебил его. «Ты уже говорил, что думал, не повторяйся. Мой тебе совет дружеский такой. Не запутывайся дальше. Никому ни слова. Ни о допросе, ни о встрече со мной. Перестань болтать. Продолжай жить так, как жил до сих пор. Иначе догадаются, что у тебя что-то произошло, и вынудят рассказать». «Кто догадается? Кто вынудит?» — изумился Вадим. «Кто надо?» — внушительно ответил Шарок. «Тебя не могли вызвать просто так. Просто так у нас ничего не делается. Мы людей зря не беспокоим. Из пушки по воробьям не стреляем. Тебя вызвали, допросили, составили протокол, предупредили о неразглашении, значит, дело есть. И дело серьезное. Эти люди вокруг тебя, разве ты знаешь, кто они на самом деле, а? Тебе кажется, пустяки? Нет, не пустяки. Я отлично понимаю, что ни ты, ни твой отец не вели антисоветских разговоров, но ведь ты встречаешься с людьми не только дома. Ты со многими людьми встречаешься, Вадик. У тебя обширное знакомство, мне это прекрасно известно. Покопайся в памяти, покопайся». Он внимательно посмотрел на Вадима и многозначительно добавил. «Один анекдот, рассказанный или услышанный, вот и статья». Надел шинель, застегнул пуговицы. «Бывай». А лучик надежды все-таки блеснул. Вечером Вадим шел по Арбату к Смоленской мимо дома Шарока, заглянул в арку, ведущую во двор. Там был его подъезд, и снова подумал о Юрке с благодарностью. «Все же молодец, Юрка! «Молодец, Широк, все же настоящий друг, не бросил в беде».